продолжающейся, как мне друзья сообщали, и сейчас. Одно меня угнетало — это отсутствие у меня надлежащего образования и конкретно положительной подготовки в области социально-политических проблем анархизма. Я глубоко это чувствовал и сознавал, но еще глубже я сознавал, что в наших анархических рядах эта подготовка отсутствует на 90%. И хотя я находил ответ, что это пагубное явление порождено отсутствием у нас анархической организации и ее школ, однако часто над этим задумывался. И лишь надежда на то, что этому будет положен конец, меня бодрила и награждала энергией, ибо я верил, что легальная работа анархистов в захватывающий революционный момент неминуемо приведет их к сознанию необходимости создания своей анархической организации и разработки ее средств, которые помогли бы ей привести все наличные силы анархизма к своим позициям и создать цельное и законченное в своих действиях в данной революции анархическое движение. Гигантский рост русской революции меня сразу натолкнул на непоколебимую мысль, что анархическое действие в такие моменты неразрывно должно быть связанным с трудовой массой, как наиболее заинтересованной в торжестве свободы и правды, в новых победах, новом общественном социальном строительстве и в новых человеческих взаимоотношениях. Таким образом, лелеял я мысль о развитии анархического движения в русской революции, отсюда его идейного влияния на результаты ее. С этим убеждением я спустя 3 недели после освобождения из тюрьмы вернулся в Гуляйполе, место моего рождения и жительства, где я оставил многих и много дорогого, близкого моему уму и сердцу, и где я чувствовал, смогу сделать кое-что полезное среди крестьян, в семье которых родилась наша группа, которая, несмотря на то, что потеряла 2/3 своих членов под расстрелами и на эшафотах, в далекой холодной Сибири и в скитаниях по заграницам, все же совсем не умерла. Основное ядро все или почти все погибло, но оно глубоко пустило корни своей идеи среди крестьян не только в Гуляйполе, но и за его пределами. Необходимо максимальное напряжение силы воли и отчетливое знание, чего анархисты хотят и что в связи с этим хотением можно извлечь даже из развертывающейся политической революции, и отсюда, из Гуляйполя, из недр населяющего его трудового крестьянства, родится та мощная революционная сила самодеятельности масс, на которую революционный анархизм, по мысли Бакунина, Кропоткина и ряда других теоретиков анархизма, должен опереться, чтобы указать пути и средства подневольному классу к разрушению старого рабского строя, который его угнетает, и к созданию нового, в котором рабство исчезнет, власть не найдет себе места, свобода, равенство и солидарность явятся путеводителями в жизни и борьбе человека и человеческих обществ, в отыскании новых идей и равенственных отношений между людьми. С этой мыслью я носился долгие годы на каторге и теперь возвращался к ней в Гуляйполе. Глава 2. Встреча с товарищами и первые попытки наладить революционную общественную работу. По приезде в Гуляйполе я в тот же день встретился со своими товарищами по группе. Многих уже не было в живых. Те, что пришли ко мне, из старых были, Андрей Семенюта,